Больше недели он выслеживал крысу и считал делом чести довести дело до конца. С Ломом и Дюшей он полтора года ходил по зараженным землям. У них были опыт, авторитет и счет у Сидоровича. Ушлым оказался этот гриф. Положил ветеранов почти голыми руками. На край света пришлось за ним топать, подключить все каналы и связи. Именно связисты подсказали, где искать мародера и убийцу. Те два паренька возле хутора староверов, как потом выяснилось, были одними из многих, кого чертов душегуб отправил на тот свет. Запеленговали его ПДА на армейских складах. Кнут гнался за ним, срезал углы, отказывал себе в полноценном сне, ел наспех и все время думал о мести. Наконец сталкер отлепил от прицела глаз, поднялся, вышел из леса. Держа наготове винтовку, двинул через изрытые воронками и траншеями поле к холму. Кнут не только желал убедиться в смерти гада, узнать, куда ведет дверь за его спиной, но еще и ответить на вопрос, с кем это гриф так душевно беседовал, кто сидит у него в рюкзаке, который он обнимал, словно старого друга, и зачем на него водрузил башмак. Сталкер шел осторожно, всматривался в неподвижное тело, в опущенную голову, иногда перепрыгивал взглядом на шмотник с берцем и не замечал, как за ним из леса выползала белесая дымка, стелилась по полю, подобно туману.